И если в доме у Николая Стрельцова назревает семейная драма, то ничего вокруг еще не предвещает той большой и неслыханно тяжкой драмы, трагедии, в которую вскоре ввергнуты были вся наша страна, весь народ. Какими после этого маленькими, мелкими сразу оказались все наши личные драмы и конфликты. Но пока для агронома Николая Стрельцова ничего нет важнее, значительнее и трагичнее того конфликта в его взаимоотношениях с женой Ольгой, что давно уже исподволь назревал под покровом благополучия их семейной жизни и вот-вот должен прорваться наружу. И все же. Такая умиротворенная благодать стояла над сухим логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводье, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певчевским пробам жаворонка. Его молодая жизнь еще только начинается, и, несмотря ни на что, весь он исполнен безотчетной уверенности, что все самое лучшее у него впереди. Хотя здесь же и сталкивается лицом к лицу с живой реальностью, омрачающей небосклон его семейной жизни. С тем, кто является виновником его почти неизбежного разрыва с Ольгой. Мир стал странно немотным, начисто лишился звуков, когда Николай увидел его, всего с головы до ног. Красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи. Увидел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким этот человек и сохранится потом в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом, да еще и весело блеснувшего зубами, поравнявшись с Николаем. «Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развезло! А еще называется это божье место Сухой Лог». Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря. Нет-нет, не будем и дальше цитировать. Нельзя читателя новых глав «Они сражались за Родину» лишать чувства первозданного восприятия шолоховского текста. А если кое-где и позволим себе еще обратиться к тексту романа, то лишь потому, что сам же Михаил Александрович пресек все наши колебания и сомнения своим удивленным вопросом на вопрос об этом. А почему бы и нет? То, что им только что написано, так широко захватывает предвоенную жизнь, что никакие извлечения из текста не могут потом помешать свежести, цельности восприятия всего полотна, развертываемого перед читательским взором. Вот уже и плеть в руке у Николая Стрельцова почти готова опуститься на голову того, кто сейчас представляется ему самым смертельным врагом из всех, какие только могли бы встретиться ему в жизни. Но и эта плеть не опустится. И не личная драма, сколько бы значительной ни казалась она самому Николаю, станет главной драмой его жизни. Неизвестно, встретится ли еще когда-нибудь он со своим обидчиком. Но наверняка можно сказать, что не он окажется для Стрельцова тем самым врагом, который хотел бы затмить ему, как и миллионам других людей, солнце жизни. На жизнь Николая и на жизнь миллионов других людей со всеми их драмами и конфликтами вскоре надвинется, совершенно изменив ее, та другая народная драма, отдаленные молнии которой уже начинают пробегать по страницам этих новых глав романа, возвращающих читателя к тихой безоблачной поре предвоенной жизни. Уже и тогда, напоминает Шолохов, самых зорких и чутких сердцем не обманывала эта тишина. Еще точнее сказать, тех, кто в свое время выстрадал ее своей кровью, всей своей жизнью, и теперь уже никогда не сможет избавиться от тревоги, как бы ни было поставлено под удар, утрачено все то, за что было заплачено такой ценой. Как первый просверк молнии на этих новых предвоенных страницах романа Шолохова, приезд к Николаю Стрельцову его старшего брата Александра. Если до этого и сомнений не могло возникнуть, что опубликованные уже главы романа «Они сражались за Родину» и есть начало эпического полотна о войне, то теперь, после того, как прочитаны новые главы, с уверенностью берусь сказать, что только с этих глав и мог Шолохов начинать роман. Иначе так и не дано было бы нам опять ощутить и все могучее очарование той жизни, которой жила тогда наша страна, и всех тех ее радостей, перемежаемых страданиями, не узнав которых, нельзя понять ни причину наших первых поражений, ни источников всех последующих побед. А всего-то и встречаются два брата Стрельцовы после долгой разлуки, радуются тому, что опять они могут побыть вместе, ловят рыбу и ведут между собой разговор. Им есть о чем поговорить. Старший Александр совсем недавно вернулся из мест, как говорится, не столь отдаленных. Убежденнейший коммунист, которого уже ничто, ни самые горчайшие испытания, выпавшие на его долю, не смогут свернуть с избранного пути. От того, что бывают затмение, солнце не перестанет быть солнцем. Для Александра Стрельцова дело его партии — это, собственно, он сам, вся его жизнь. Весь какой-то неброской, вместе с тем самобытный, целеустремленно собранный, даже галантный, он, живя в семье у младшего брата, как бы освещает собой жизнь этой омраченной тучами назревающей драмы семьи, и, не прилагая к тому усилий, привлекает к себе сердца всех, начиная от маленького Николки. С его приездом повеселел не только сам Николай, но даже Ольга и мать Ольги. Но если бы только это. Давайте тоже присядем рядом с братьями на берегу реки у огня, на котором варится уха из рыбы, только что наловленной Александром. Одни лишь страницы, посвященные этой рыбной ловле, осчастливили бы другого писателя. Присядем и послушаем, о чем говорит своему младшему брату и что старается внушить ему этот человек, только что прошедший полем тягчайших испытаний. И какой же народище мы вырастили за 20 лет, сгусток человеческой красоты. Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные и простые ребята, ни сребролюбцы, ни стяжатели, ни карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов, и жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде простота, и краснодеревщики не слали мебель на дом. Не в этом у всех нас была цель в жизни. Да разве только в армии вырос такое народище? А гражданские коммунисты и комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь, бывало, и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы сверием, и хребет сломаем. Жили мы тогда, как в сказке. Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя. Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые девушкам. Но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были. Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему. Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только потому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение. Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призывали на территориальные сборы, у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую. Проснись, Суворов, да побывай на наших учениях. Он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки. Я не говорю уже о ком составе. Насмотрелся я на своих в Испании, возгордился дьявольски. Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкого или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса. Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил. Тоже, ребятки, дай Боже, не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах. Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие, как старший лейтенант Лященко Николай, лейтенант Родимцев Саша. Это, будь спокоен, завтрашние полководцы, без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев. А посмотреть? Муху не обидит, милый скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно на случай, если бы пришлось бы встретить незваных гостей.